Вдруг она глубоко вздохнула и стиснула руки Фнора так, что ногти впились в кожу. «Что случилось?» Всадник нежно обнял ее за плечи. «У него дурные мысли», — повторила Брека, испуганно глядя на него. «У него есть Пайр, бронзовый, почти такого же возраста, как Грал и Берг. Известно ли кому-нибудь, для чего он обучает его? Может быть, уходить в промежуток? Мы объясняли всем лордам, как надо». Внезапно Фнор замолк, уловив ход ее мыслей. Берт и Грал отреагировали на испуг Брекки нервным свистом. Их крылья судорожно забились. «Нет, Брека, нет, он не сумеет», — заверил девушку Фнор. «Фаир Асгенара младше всего на одну неделю, и он рассказывал, как трудно ему послать Реала даже в свой собственный холд. Неделя — большой срок, и Мирон мог продвинуться дальше. Этот мерзавец?» Фнор был переполнен скепсиса. «Да, он понятия не имеет, как управляться с огненной ящерицей. Тогда почему Алая Звезда очаровала его? Что, если он надумал послать туда Фаира? Но ему же известно, что всадники даже не пытались послать туда драконов. Как может он думать, что огненная ящерица сумеет добраться до звезды?» «Мирон вообще не верит всадникам. Ни в одном слове». Брека снова сжала руки Фнора. «Я думаю, надо все рассказать Флару». Он согласился. Это был единственный способ ее успокоить. Силы еще не вернулись к Брекке полностью. Хотя ее щеки и губы порозовели, веки казались полупрозрачными лепестками лунного дерева. «Обещай, что ты скажешь Флару». «Я скажу ему. Я все ему скажу. Но не посреди ночи». Однако он не выполнил обещания. Отправившись во временной промежуток с крылом всадников за личинками, Фнор вспомнил о нем только к вечеру. Не желая огорчать Брекку своей забывчивостью, Фнор попросил Канта передать известие Антону через Лиота. Если молодой всадник заметит что-нибудь, подтверждающее подозрение Брекки, они тут же проинформируют Флара. На следующий день он мог переговорить сам с Нтоном. Они встретились на поле в одной из высокогорных долин Телгара, которые Лорат выделил для первого опыта с личинками. Как с раздражением заметил Фнор, поле было засажено новым сортом овощей, которые пока были предметом роскоши. В основном их подавали к столу лордов. Эти овощи росли только на плоскогорьях Телгара. «Кажется, догадка Брекки верна, Фнор», — признался молодой всадник. Наблюдатели рассказывают, что Мирон долго смотрит в дальновидящий прибор, а потом внезапно впивается взглядом в глаза Фаира, пока тот не начинает кричать и биться. Прошлой ночью несчастная ящерка ринулась в промежуток, неведомо куда. Наболский лорд ушел в плохом настроении, проклиная весь род дракона. Ты можешь выяснить, на что он смотрел в этот раз? Нтон пожал плечами. Прошлой ночью поверхность звезды затянули облака. Удалось разглядеть только ту серую тень, похожую на скалу в Нерате. Да и то ненадолго. Фнор хорошо помнил эту деталь. Сероватая формация, похожая на вытянутый хвост дракона, ориентированная против направления вращения планеты. «Иногда, — усмехнулся Антон, — облака двигаются, плывут, и в них можно заметить удивительные вещи. Однажды мне показалось, что я смотрю на девушку, заплетающую волосы». Руки Антона описали овал лица, обозначив над ним нечто волнующее, пышное. «Я видел ее голову, склоненную к левому плечу, наполовину заплетенную косу, поток волос, не спадавших на плечи. Поразительно!» Фнор не собирался обсуждать воображаемых девиц, порожденных игрой облаков над поверхностью Алой Звезды. Гораздо больше его интересовал рассказ Нтона о поведении Фаира. Эти создания куда меньше зависели от людей, чем драконы. Они имели привычку убегать в промежуток, когда пугались, и эта способность проявлялась у них почти сразу же после рождения. Точно так же они реагировали и тогда, когда не могли или не считали нужным выполнить просьбу своего владельца. Спустя некоторое время они снова появлялись, обычно к обеденному часу. видимо, принимали во внимание человеческую забывчивость.